363. Владыка, хочу знать в луче твоем, что происходит на родине. Слушай, сын мой, силен дух народный, непобедим. Ни иго татарское, ни нашествие на племенников, ни бедствие внешнее, ничто не победило его и не победит. К учению моему приуготовляю дух великого народа. Испытание — ступени подхода. Все во благо. Трудно, но во благо. Закалил в испытаниях и подготовил. Власть будет достойной восставшего духа. Зрячие будут вести. Направляю события к концу предначертанному, и каждый шаг приближающий. Кто-то хочет сделать по-своему. Против меня... Кто-то руку свою прилагает, но моя у руля, а потому прилагают лишь к веслам. Что впереди? Свет близкий и радость общенародная. Не надо смущаться ничем, но крепко ждать завещанного. Говорю о чертоге небывалом. Надо взойти любимой стране на гору счастья, но труден подъем. Будет уходить все. Часто сменяющимся ступеням восхождения не соответствующие и тем более препятствующие. Не для того миллионы трудов и жертв, чтобы из-за одного или нескольких препятствующих замедлить путь победный. Нужные собираются к сроку по степени надобности, для каждой работы свои. Но самое нужное будет учение провозвести. За рог положил на срок. Придет срок, и зарок будет снят, и силы, зароком сдерживаемые, хлынут, как воды, на истомленную зноем почву. Истомлена почва и жаждет воды живой. Много жаждущих яро, созрели побеги, и поле готово для жатвы. Из лучших зерен отберем лучшие для следующего посева. Сеятели готовим. Запись ведешь, сын мой, верно, по мысли моей. Нам не важно, кто уйдет раньше кого и как, но радостно быть в преддверии долгожданного. Мы мыслим возрождение духа народного в утверждении его воли, не худших, но лучших доселе в тени бывших. И вновь появляющиеся у власти будут лучше, чище и выше предшественников своих. Не надо требовать чистоты от метлы метущей, лишь бы мела чисто. Стервятником родину окружившим поживо не будет. Партия соберет лучших, и лучшие выявят чаяния народа. Едино будет стадо, а я пастырь. Ненавидимые будут спасителями. Надо иметь силу фокуса земного объединяющего. Сущность будет меняться до противоположной точки своего выражения, но форма объединяющая останется. Новое остается неприкосновенным, если оно во благо. К прошлому нет и не может быть возврата, и новое новым, рожденным от духа, станет народ в духе воскресший. И ярая жизнь заискрится мощным потоком в области духа. Без нарочных дум придет великое будущее. Близость свершения завещанного указуем.